Домовой. Перешагнув 25-летний рубеж, Наталья наконец смогла осуществить свою мечту. Подсобравшись, подужавшись, имея стабильную работу с хорошим заработком, девушка взяла ипотеку и купила квартиру. Пусть однокомнатную, пусть вторичного рынка, но свою, отдельную от родителей, где она сама себе хозяйка. В процессе ремонта, который Наташа делала сама с подругами, кто-то из подружек вспомнил, что в новое жилье надо первым запускать кота. Идея запала девушке в душу. Ремонт сделан, мебель расставлена, кот, точнее белый котенок от обычной домашней кошки, приобретен. Наступил торжественный момент. У входной двери стоят в нетерпении две подруги и хозяйка с котом на руках. «Давай, Макс, не подведи», — шепнула Наташа коту на ухо и, открыв дверь, спустила котенка с рук. «А что он должен сделать-то?» — спросила Наташа у Жени, которая и вспомнила про примету. «Мам сказал, что кот должен договориться с домовым, отвести негативную энергию, чтобы в новом доме жилось спокойно и комфортно», — ответила Женя. Тем временем мелкий белый экстрасенс отметился в лотке, стоявшем в углу прихожей, пробежался по кухне и вернулся в комнату. Обнюхав мебель, котенок запрыгнул на диван и начал вылизываться. Наблюдая за питомцем, Наташа снова обратилась к Жене. «И что это значит?» «Все в порядке, договорился», — с видом знатока констатировала Женя. «Фух!» — выдохнули все три девушки. Новоселье отметили праздничным столом, бутылкой шампанского и чисто женскими разговорами. Новоиспеченная хозяйка не могла нарадоваться исполнению мечты. Она с удовольствием просыпалась утром и с наслаждением возвращалась в свой дом. Прошло несколько месяцев. Как-то ночью Наташе не спалось. Она ворочалась, пыталась считать овечек, но никак не могла уснуть. Вдруг ночная тишина нарушилась каким-то шуршанием. Девушка прислушалась, но звуки затихли. «Показалось», — подумала она и наконец-то уснула. Субботнее утро встретило девушку солнечным лучиком, пробившимся в щель между штор. На сегодня у нее была запланирована большая стирка и приготовление шарлотки. Женька обещала вечером заглянуть на огонек, чайку попить. Разбирая постиранное белье, чтобы развесить его сушиться, Наташа не досчиталась двух носков из разных пар. К слову сказать, ни туфли, ни сумочки, именно носки были ее страстью. Она выискивала в магазинах эти чулочно-носочные изделия с прикольными принтами, ядерными расцветками и обязательно покупала. Сегодня пропал один красненький с солнышками по бокам и один голубенький с веселенькими гномиками. Странно, я точно помню, что закинула их в корзину для белья, и они были в паре. Наташа походила по квартире, поискала пропажу. Заглядывая под кровать, в шкаф, подняла корзину, думая, что они могли свалиться за нее. Корзина для белья стояла в небольшом закутке, типа открытой кладовки. У нее не было крышки, но девушка прикрывала ее черным махровым полотенцем. Вечером, когда пришла Женя, Наташа рассказала ей про ночные шорохи и про пропавшие носки. «Это домовой чем-то недоволен. Сейчас маме позвоню, она точно что-нибудь посоветует». Жень позвонила маме, описала ей ситуацию, выслушала ответ. «Значит так, налей в блюдце молока, поставь на подоконник, положи к блюдцу 2-3 печенюшки. Это угощение для домового. Он придет, поест и станет добрым», — деловито посоветовала Женя подруге. Чтобы совсем наверняка вернуть расположение домового, Наташа налила молоко в пиалу, а рядом положила на блюдце кусок шарлотки. После проведенного в доме ритуала ночи проходили спокойно, но в пятницу Наташа опять услышала какой-то шорох, а в субботу снова не досчиталась носков. На этот раз пропал зелененький с глазками и исчез ярко-полосатенький. Девушка срочно позвонила Жене. «Жень, он снова сердится», — выпалила она в трубку. «Кто?» — удивленно спросила Женя. «Домовой!» — чуть ли не переходя на крик, ответила Наташа. «Ну, я даже не знаю. Может, ты музыку громкую слушаешь, или посуду на ночь не моешь, или полы плохо моешь, или...» «Да ничего такого я не делаю, я люблю свой дом, я о нем столько мечтала», — перебила Женю Наташа. «Наташ, ну ты не переживай, зайди в интернет, почитай, чего там надо, чтобы с домовым договориться». Последовав совету подруги, Наташа целую неделю утром и вечером здоровалась с домовым, оставляла ему шоколадные конфеты, пирожки, ходила чуть ли не на цыпочках, все как советовали специалисты из инета. Но в субботу все повторилось. Ночью были шорохи, утром пропали носки. Правда, теперь она не досчиталась одинаковые пары. Вечером к ней пришли подружки, чтобы поддержать расстроенную хозяйку. Попив чайку на кухне, девушки переместились в гостиную. Девчонки устроились на диване, стоявшем у окна вдоль стены. Наташа присела на кровать. Макс запрыгнул к хозяйке на колени и заурчал. Вика, сидевшая в углу дивана, спросила. «Над, а ты чего диван к стене вплотную не поставила?» «Да там батарея. Зимой топят сильно. Вдруг обивка испортится». «Понятно». Вика пошевелилась, стала убирать руку с подлокотника дивана, зацепилась наборным браслетиком за обивку. «Ой, девочки, помогите!» Женя подошла к Вике, попросила Наташу включить верхний свет. Она стала осторожно освобождать звено браслета из ткани. Потом вдруг наклонилась и посмотрела в промежуток между окном и боковиной дивана. Протянув руку, Женя вытащила из-за кутка красный носок, покрытый белой шерстью. «Наташ!» Женя повернулась к подруге и показала находку. Дружный смех мешал девчонкам доставать все носки. Домовитый Макс устроил из них уютное спальное место, подальше от глаз. «А я ему конфетки шоколадные, пирожки и молочко, а ему грязные носки по вкусу», — смеясь до слез, говорила Наташа. Причины кражи носков котенком так и не были выяснены. Наташа стала собирать их в отдельный пакетик и прятать на самое дно бельевой корзины. А еще, скажу вам по секрету, девушка по-прежнему здоровается с домовым и оставляет ему угощение.